Я оставлю его. У Линь Дуна не было причин отказываться от этого сокровища, и он принял его без колебаний. Его ментальная энергия вновь вошла в сумку Цань Кун, и спустя долгое время, в руке появилась еще одна вещь. Это была статуэтка белого слона, сделанная из нефрита. Линь Дун уставился на белого слона. На нем была довольно приличная рукопись, смутно вырисовывающаяся в различные символы. Взгляд Линь Дуна плотно сконцентрировался на рукописи. Мгновение позже, теплое ощущение поднялось в его глазах, тихий голос раздался из его рта. Боевое искусство проявления среднего уровня, святой слон небес сокрушающий преграды. Глава 413. Старший мастер империи святого света. Святой слон небес сокрушающий преграды. Это было одно из лучших боевых искусств в империи святого света, и Линь Дун лично испытал его мощь в бою с Лишином. Даже исполнив пленяющий небесный палец великой пустоты, ему пришлось использовать четвертый палец, чтобы победить противника. Поэтому становится ясно, что святой слон небес сокрушающий преграды безусловно был очень могущественен. По своей мощи, святой слон небес сокрушающий преграды заслуживал считаться боевым искусством проявления среднего грейда. Даже клан Линь не обладал боевым искусством подобного уровня. Среди боевых искусств Линь Лантяня, только рука всемирного императора, которую он получил в боевой скрижали проявления, могла сравниться со святым слоном небес сокрушающим преграды. Несмотря на то, что Линь Дун уже обладал могущественным боевым искусством проявления верхнего грейда, вроде пленяющего небесного пальца великой пустоты, он был не против получить еще одно боевое искусство. В конце концов, мало кто бы отказался от обладания еще одним боевым искусством в своем арсенале. Из-за того, что могущественные боевые искусства были способны увеличить боевую силу, боевые искусства играли незаменимую роль в способности Линь Дуна противостоять Лишину, элите на пике стадии проявления, с его силами на продвинутой стадии проявления. Поэтому, когда Линь Дун увидел руководство к святому слону небес сокрушающему преграды в сумке Цань Кун Лишина, его взгляд засиял. «Эй, эта вещица довольно хорошо», – засмеялся Куница, когда увидел белого слона, вырезанного из белого нефрита. Очевидно, он тоже приметил мощь этого боевого искусства, когда его использовал Лишен. Линь Дун улыбнулся, рукой потер белого слона размером с ладонь, сделанного с невероятно изысканным мастерством. На свету, нефрит слона, казалось, блестел и был прозрачным. Таинственные символы парили над ним, давая странное ощущение. «Похоже, что я удачно получил могущественное боевое искусство». Линь Дун совершенно не сдерживался. Его ментальная энергия начала расширяться и вливаться в белого нефритового слона. Сейчас, единственным боевым искусством проявления которым он обладал, был пленяющий небесный палец великой пустоты. Что касается печати раскола океана великой пустоты, ее можно рассматривать лишь, как псевдобоевое искусство проявления. Поэтому было бы глупо не принять подобный божественный дар. БЗЗЗ. Когда ментальная энергия Линь Дуна влилась в белого нефритового слона, нефрит начал издавать странный жужжащий звук. Затем, накатила отталкивающая сила и оттолкнула ментальную энергию Линь Дуна. Линь Дун слегка остолбенел из-за непредвиденного события и нахмурил брови. Он ощущал, что на белом нефритовом слоне была печать ментальной энергии. Тем не менее, печать ментальной энергии должна была исчезнуть сразу после смерти Лишина. Так почему она все еще сопротивляется его ментальной энергии? Боюсь, что печать ментальной энергии в белом нефритовом слоне не принадлежит Лишиню, объяснил Куница, внимательнее взглянув. Не принадлежит Лишину. Линь Дун стиснул кулаки, уставившись на светящегося белого нефритового слона. Затем он усмехнулся. Неважно, чья это печать, я определенно оставлю себе святого слона небес сокрушающего преграды. Закончив предложение, подавляющая пожирающая энергия вырвалась из ладони Линь Дуна. Следы пожирающей энергии начали кружиться вокруг белого нефритового слона и поглощать скрытую печать ментальной энергии. Будто почуяв пожирающую энергию, печать ментальной энергии исторгла волны грозной отталкивающей силы. Белый нефритовый слон дрогнул и предпринял попытки улизнуть из ладони Линь Дуна. Увидев это, ледяной взгляд мелькнул в глазах Линь Дуна. Очевидно, хозяин этого клейма ментальной энергии был довольно силен, исходя из того, что он мог управлять белым нефритовым слоном на столь большой дистанции. Несмотря на то, что упорство клейма ментальной энергии удивило Линь Дуна, его пожирающая энергия продолжала подавлять белого нефритового слона. В итоге, дрожащий белый нефритовый слон начал успокаиваться, и клеймо ментальной энергии начало ослабевать под его воздействием. «Посмотрим, как долго ты выстоишь», — Линь-Дун усмехнулся, пожирающая энергия резко возросла. Вскоре раздался отчетливый щелчок внутри белого нефритового слона, будто что-то сломалось. Пока раздавались щелчки, сопротивление белого нефритового слона, казалось, мгновенно исчезло. Похоже, что клеймо ментальной энергии белого нефритового слона принадлежит старшему мастеру Империи Святого Света, внезапно сказал Куница, увидев, что Линь-Дун избавился от печати ментальной энергии. Линь-Дун кивнул. Древнее поле боя было изолированной территорией, и, следовательно, расстояние между Империей Святого Света и этим местом было невероятно огромным. Очевидно, даже элита стадии Нирваны не может управлять белым нефритовым слоном на подобном расстоянии. Кроме того, Линь-Дун считал, что, даже если Империя Святого Света была довольно могущественна, у них не будет элиты, превосходящей стадию Нирваны. Потому, хозяин печати ментальной энергии тоже должен быть на древнем поле боя. И таким образом, подтвердив слова Лишина и его товарищей, ответ был довольно очевиден. Этот человек довольно способен, учитывая, что он смог установить такую прочную печать ментальной энергии на белом нефритовом слоне, глаза Линь-Дуна мерцали. Выходит, что этот старший мастер Империи Святого Света был грозным противником. БЗЗЗ. В то время, как глаза Линь-Дуна сверкали, изначально спокойный белый нефритовый слон внезапно выстрелил лучом света. Этот луч начал превращаться в размытую фигуру перед Линь-Дуном. Линь-Дун поднял взгляд и спокойно посмотрел на размытую фигуру. Он знал, что это должно быть образ ментальной энергии, чтобы скрыть старшим мастером в белом нефритовом слоне. «Я не знаю, кто ты. Учитывая способности Лишина и остальных, они не посмеют и не смогут сломить мою печать ментальной энергии. Похоже, что святой слон небес, сокрушающий преграды, попал в руки другим. Если я не ошибаюсь, то Лишен и остальные уже погибли от твоих рук». Образ посмотрел на Линь-Дуна и произнес: «Неважно, кто ты, любой, кто убил представителей Империи Святого Света, привлек к себе неприятности. Ты пожалеешь о том, что ты сделал. Цени время, что у тебя осталось, потому что в тот день, когда я тебя найду, будет днем твоей смерти». Лицо Линь-Дуна оставалось спокойным. С щелчком пальцев подул порыв ветра и разрушил образ. Выходит, что Линь-Дун был прав. Клеймо ментальной энергии безусловно принадлежало к старшему мастеру Империи Святого Света. Сейчас он уже должно быть знает о том, что Лишен и остальные были убиты. Тем не менее, об этом Линь-Дун мало заботился. Несмотря на то, что у него сейчас есть сложности в победе над элитой в полушаге в стадию Нирваны, его уверенность все еще превосходила страх. Более того, у него был Куница и марионетка кровавой души. В критический момент он сможет убить даже элиту в полушаге в стадию Нирваны. «Множество людей желают меня убить, но до сих пор никто не смог этого сделать. Раз ты старший мастер Империи Святого Света, то думаю, твои запасы сокровищ будут куда больше и могущественнее, чем у Лишина. Если я смогу тебя победить, то возможно соберу достаточно пилюль Нирваны, чтобы очистить убийственную ауру марионетки кровавой души», — тихим голосом произнес Линь-Дун. «Если так называемый старший мастер посмеет прийти, Линь-Дун не будет против, если его запасы станут больше». На древнем поле боя Линь-Дун мог работать с любыми условиями. Он не боялся мести Империи Святого Света, элита никоим образом не сможет сюда добраться. Возможно, в далеком будущем Линь-Дуна даже не будет заботить Империя Святого Света. После того, как клеймо ментальной энергии на белом нефритовом слоне было стерто, Линь-Дун не пытался мгновенно практиковать святого слона небес, сокрушающего преграды. Вместо этого, он продолжал копаться в сумке Цанькун Лишина, но так и не обнаружил каких-либо заинтересовавших его сокровищ. Большей частью вещей были демонические кристаллы, пилюли эликсиры и сокровища души высокого грейда, что содержали малое количество ци нирваны. После быстрой проверки, Линь-Дун утратил интерес и бросил все в свою сумку Цанькун. Затем закрыл глаза и начал отдыхать, чтобы позаботиться о своем здоровье. Примерно после 2 часов отдыха его глаза медленно раскрыли. Эта башня без сомнений была лучшим местом для тренировок в городе. Поэтому Линь-Дун смог восстановить свое здоровье за столь короткое время. После восстановления Линь-Дун взмахнул ладонью, и изысканный белый нефритовый слон появился в его руке. Мысленно он направил свою ментальную энергию в нефрит. В этот раз она не столкнулась с сопротивлением и плавно потекла в белого нефритового слона. БЗЗЗ. Пока ментальная энергия Линь Дуна текла в нефрите, огромное количество таинственных символов постоянно вливались в разум Линь Дуна и в мозгу пронесся рев слона. Огромный светящийся слон стоял в небе и буйствовал. Небеса и земля дрожали, пока горы рушились. Это была потрясающая демонстрация силы. Линь Дун тихо сидел на башне с плотно закрытыми глазами. Пока он держал белого нефритового слона в руке, волны света начали распространяться и в конце концов окутали все тело. По мере того, как сияние окутывало Линь Дуна, его аура становилась спокойнее и в то же время могущественнее. В это время, пока Линь Дун думал о хозяине святого слона небес сокрушающего преграды, черствый на вид мужчина, в белых одеяниях, стоял на башне, в городе, далеком от точки сбора. Затем он медленно открыл глаза. В его глазах вздымалось убийственное намерение, что было холодным настолько, что могло заморозить воздух. «Неважно, кто ты. Ты заплатишь за убийство представителей Империи Святого Света. После того, как я закончу с текущей целью, настанет твоя очередь». Глава 414. Империя Святого Света. Тьма, окутавшая точку сбора, наконец-то тихо ушла. Тем не менее, когда солнечный свет вновь осветил город, правитель города уже сменился. Изначально, высокомерные и властные представители Империи Святой Империи были убиты лишь Дуном. Потому, элитные практики, что были на стороне Империи Святого Света, быстро сменили сторону, стиснув зубы и яростно сетуя о том, насколько высокомерными и властными были представители Империи Святого Света. По их выражениям, выходило, будто у них была с ними огромная вражда. Разумеется, у Линь Дуна не было времени заботиться о этом. Несмотря на то, что он покончил с Империей Святого Света, у него не было намерений становиться повелителем города. Это лишь маленькая точка сбора, и здесь, в общем счете, меньше тысячи человек. Поэтому, в чем смысл становиться местным повелителем? По факту, даже через год, ему все равно будет не хватать квалификаций, войти в настоящую войну сотни империй. Если бы представители Империи Святого Света не пытались учинить ему проблем, и не хотели бы украсть у него сокровища души и боевые искусства, Линь Дун не собирался бы с ними возиться. К несчастью, Ли Шен был просто слишком невежественен и решил его оскорбить. Поэтому, можно сказать, что он заслужил это. Теплый солнечный свет освещал вершину высокой башни, в то время, как Линь Дун, чьи глаза были плотно закрыты, наконец-то медленно их раскрыл. Свечение белого нефритового слона в его ладони значительно потускнело. Открыв глаза, Линь Дун встал. Сделав шаг вперед, грозная энергия Юань хлынула из его тела. Как только он вышел из его тела, вся окружающая энергия Юань быстро собралась вместе. За несколько вздохов, огромная сияющая тень слона окутала тело Линь Дуна. Несмотря на то, что огромный светящийся слон казался слегка иллюзорным, он внушал могущественную, потрясающую ауру. Когда проявился гигантский слон, он взвыл на небеса, прежде чем своеобразное жужжание двинулось вперед и возмутило всю энергию Юань над городом. Из-за существования каменной скрижали духовной области, Линь Дуну было совершенно несложно изучать боевые искусства. Несмотря на то, что он тренировался одну ночь, Линь Дун уже достиг приличного понимания этого святого слона небес сокрушающего преграды. На вершине высокой башни, когда Линь Дун почувствовал мощь силы святого слона небес сокрушающего преграды, восторг всплыл на его лице. Быстро, после одной лишь мысли, эта гигантская тень слона исчезла. «Ха-ха, поздравляю, брат Линь Дун, ты получил еще одно могущественное боевое искусство». Как только гигантский слон исчез, раздался шум ветра, Молин и остальные запрыгнули на высокую башню и с улыбками поздравили Линь Дуна. Когда он увидел Молина и остальных, он улыбнулся. После случившегося прошлой ночью, их отношение к нему кардинально изменилось. «Брат Линь Дун, относительно сведения о старшем мастере Империи Святого Света, мы уже получили некоторую информацию». «Да», когда он услышал, что Молин и остальные смогли получить информацию так быстро, Линь Дун слегка опешил. «Ха-ха, это все благодаря тому, что брат Линь Дун установил здесь господство. Поэтому нам было очень легко добыть информацию. Ранее, те, кто был на стороне Империи Святого Света, получили от них довольно много информации, и всю ее они передали нам», улыбнулся и сказал Молин. Линь Дун пригласил всех присесть. Затем он повернулся, чтобы посмотреть на Молина. Очевидно, ему было очень любопытно узнать об этом старшем мастере, о котором они лепетали прошлой ночью. «Основываясь на полученной нами информации, Из всех представителей империи Святого Света, что участвовали в войне сотни империй, 20 из них достигли продвинутой стадии проявления. 20 из них, зрачки Линь Дуна внезапно сузились. Можно сказать, что хотя он и убил 8 своими руками, все еще было 11 практиков проявления. Последним, естественно, был старший мастер. Кроме Лишина и тех 7, есть еще 11 практиков продвинутого проявления, как и этот старший мастер. Основываясь на том, что мы узнали, его зовут Цзиньму. Он должен быть в полушаге в стадию нирваны, и обладает квалификацией для вхождения на стадию нирваны. Когда они упомянули это, выражение Молина стало серьезнее. Из-за того, что между продвинутым проявлением и стадией нирваны был огромный разрыв. Поэтому, если Цзиньму правда станет практиком на стадии нирваны, даже если Линь Дун обладает могущественными боевыми искусствами, что могут убить Лишина и 7 других, он все равно будет ему неровней. Потому что, после прорыва на стадию нирваны, человек проходит через полное изменение. Физическое тело практика стадии нирваны в несколько раз могущественнее, чем Линь Дуна, что освоил тело великого солнечного грома. На самом деле, со столь грозным физическим телом, даже если он не будет использовать энергию Юань, чтобы себя защитить, практик на пике проявления с трудом может ему навредить. Вот какова была разница. Если он будет стоять смирно и позволит на себя напасть, то тот ничего не сможет сделать. Даже несмотря на то, что полшага в стадию нирваны было не настоящим практиком на стадии нирваны, его сила намного превосходила Лишина и остальных. Линь Дун кивнул, он был не слишком шокирован. Стерев печать ментальной энергии Цзиньму прошлой ночью, он знал, что тот станет непростым соперником. Прямо сейчас Цзиньму должен быть в Ян-Сити. Этот город – огромная точка сбора. Для сравнения, это место – пустынно, как овраг. Молин взмахнул руками и сказал: «В общем говоря, вошедшие на древнее поле боя будут стремиться к таким большим точкам сбора, потому что это безопасные места. В отличие от них, маленькие точки сбора, как это, легко захватываются волнами демонов. Разумеется, Ян-Сити – лучшая точка сбора в радиусе нескольких тысяч миль. В ней бесчисленное множество элитных практиков, и ци нирваны в той области в несколько раз плотнее, чем здесь, и не будет сложно получить хорошие ресурсы. Хе-хе, брат Линь Дун, тебе не стоит волноваться о Цзиньму. Основываясь на наших сведениях, у этого парня нет времени, чтобы учинить нам неприятности», — улыбаясь, сказал Ду Юнь. «Почему это?» Линь Дун был слегка ошарашен и спросил. Он убил представителей империи Святого Света и стер печать ментальной энергии в белом нефритовом слоне, что Цзиньму оставил внутри. Поэтому парень должен быть в нетерпении, чтобы его убить. Эти сведения мы получили от практика, что был ближе всего к представителям империи Святого Света. Прямо сейчас там собрались несколько отрядов из различных империй, и кажется, они оспаривают вещь, называющуюся таинственный древний ключ. Поэтому Цзиньму, должно быть, присматривает за этой вещью и не станет предпринимать ничего, пока не получит таинственный древний ключ, — улыбаясь, добавил Молин. «Таинственный древний ключ? Что это?» Услышав незнакомый термин, Линь Дун спросил. «По слухам, это таинственный древний ключ. Стоит также знать, что на древнем поле боя есть возможность изготавливать пилюли нирваны, основываясь лишь на обычных методах, не говоря уже об одном годе. Даже если взять несколько лет, вы не сможете изготовить достаточно пилюли нирваны, чтобы прорваться на стадию нирваны. Поэтому многие из них обратили свое внимание на клады на древнем поле боя. Если получится добыть клад, содержащихся в нем пилюль нирваны определенно будет достаточно. А если достаточно повезет, можно получить наследие, пришедшее от древней секты, можно даже вознестись и выделиться во время огромной битвы год спустя». Линь Дун кивнул. «Используя лишь обычные методы, большинство людей не могли за один год изготовить более 10 тысяч пилюль нирваны. Этого было явно недостаточно для прорыва на стадию нирваны. Поэтому большинство из них собирались искать сокровища. Разумеется, некоторые из них использовали куда более жестокие и злые методы – грабеж. Чтобы совершить подобное, требовалось обладать достаточной силой. Иначе можно провалиться и быть ограбленным самому. Интересно, что за сокровища находятся в этих древних кладах? Разум Линь Дуна заработал. В этих сокровищах он также был заинтересован. В конце концов, ему требовалось огромное количество пилюль нирваны, чтобы прорваться на стадию нирваны. Прямо сейчас, раз он официально достиг продвинутой стадии проявления, пройдет немного времени, прежде чем он достигнет стадии нирваны. Но перед этим, он обязан собрать достаточно пилюль нирваны. Я не осведомлен, что в этих древних кладах. Тем не менее, опираясь на полученные сведения, похоже, что Цзинь Му положил глаз на что-то, под названием «Пилюля сансары», Мань Шан неуверенно спросил, почесывая голову. «Пилюля сансары», Линь Дун был ошеломлен. Очевидно, это был первый раз, когда он слышал о подобной пилюле. Однако, когда он собирался спокойно кивнуть, в его сердце внезапно раздался рев. «Пилюля сансары» – это пилюля, что собрана суперэлитным практиком, что наконец-то понял принципы сансары. Одна пилюля равно одной жизни, и ее достаточно, чтобы отменить последствия смертельной ловушки. Если я смогу получить эту пилюлю, я смогу сформировать новое физическое тело, перестать был демоническим духом и вернуться в свою лучшую форму. Линь Дун, ты обязан мне помочь, ты обязан мне помочь. Помоги мне получить эту пилюлю сансары. Если я смогу ее получить, то у меня будет шанс на перерождение. Этот громкий рык в сердце Линь Дуна чуть было не лишил его сознания. Он знал, что это был голос куницы. Более того, ошеломило его то, что впервые после того, как он с ним познакомился, он увидел его настолько возбужденным и потерявшим самообладание. Очевидно, эта, так называемая, пилюля сансары была для него невероятно важна. «Не спеши, спокойней. Я сделаю все, что смогу, чтобы тебе помочь». Мгновение позже, Линь Дун вернулся к реальности, горько смеясь в своем сердце. Несмотря на то, что он ничего не знал о этих древних кладах, он все равно согласился с просьбой. Это не было отговоркой. Скорее, это было искренним обещанием. Все эти годы Линь Дун относился к кунице, как к незаменимому и хорошему другу. Без куницы, он не был бы там, где он есть сейчас. Куница очень сильно ему помог, и теперь, когда ему нужна была помощь, Линь Дун, разумеется, не станет отказывать. «Боже правый, ты действительно верный парень, дедуля Куница в тебе не ошибался». Слова Линь Дуна, очевидно, слегка тронули склизкого парня, вроде куницы. В его словах был намек на то, что он доволен. Линь Дун выдохнул с облегчением, когда услышал, что не столкнется с Цзинь Му некоторое время. Тем не менее, он не ожидал столь неожиданного развития. Очевидно, этот таинственный древний ключ был артефактом, открывавшим древний клад. Если он хотел получить пилюлю нирваны, он должен был получить ключ. Можно сказать, что вместо того, чтобы убегать от Цзинь Му, он должен был захватить инициативу и направиться в Ян-Сити и бороться за этот таинственный древний ключ. Когда он об этом подумал, выражение Линь Дуна невольно преобразилось. Мгновением позже, он наконец-то, осторожно, вздохнул. Похоже, что, как только приближаются проблемы, нет никакого способа их избежать. Глава 415. Золотое тело малой нирваны. Ты отправляешься в Ян-Сити? Услышав слова Линь Дуна, Мо Лин и остальные были ошеломлены. Линь Дун должен был скрываться, чтобы выжить, после того, как убил представителей Империи Святого Света. И вместо того, чтобы затаиться, он хочет отправиться в Ян-Сити. Он смерти своей ищет? Ага, Линь Дун кивнул. Сперва, он планировал тихо наблюдать за развитием ситуации. Но после доклада о таинственном древнем ключе, мысли Линь Дуна взбудоражились. В древнем кладе должны быть не только пилюли сансары, но и огромное количество пилюль нирваны и остальных артефактов. Если он сможет получить эти сокровища, этого будет достаточно, чтобы прорваться на стадию нирваны. Что до Цзинь Му, хотя он был несколько проблемным, но не стоит беспокоиться. Если тот его серьезно выбесит, то он призовет марионетку кровавой души, чтобы его убить. С помощью марионетки кровавой души, даже элита в полушаге в стадию нирваны не сможет угрожать Линь Дуну. Все вы должны знать, что на тренировке у вас есть лишь год. Если мы мирно останемся здесь, боюсь, что у нас не будет права на участие в основном событии, когда придет время. Поэтому, мы должны постараться и этот древний клад, хорошая возможность для старта, сказал Линь Дун, посмотрев на Мо Лина и остальных. Если мы сможем получить часть древнего клада, то сможем прорваться на стадию нирваны. Услышав его слова, Мо Лин и остальные закивали. Однако, Ян-Сити отличался от этого места, количество элиты, в том месте, было настолько большое, словно количество облаков в небе. Даже элита в полушаге в Нирване была многочисленна. Стащить из рук этой могущественной братьи таинственный древний ключ будет непростой задачей. Более того, Линь Дун убил представителей империи Святого Света, и если они будут обнаружены, их беспощадно убьют. Что если мы будем обнаружены людьми империи Святого Света? Ду Юнь нерешительно пробормотал. Империя Святого Света не так страшна, как ты о ней думаешь. Даже если это Цзинь Му, я совершенно не боюсь. Если он попытается доставить мне проблемы, я помогу ему последовать за Лишином, равнодушно произнес, улыбнувшись, Линь Дун. Услышав эти слова, Мо Лин и остальные вздрогнули. Выходит, что у Линь Дуна есть еще туз в рукаве, чтобы справиться с практиками в полушаге в стадию нирваны. Они не сомневались в правдивости слов Линь Дуна, в конце концов, они его немного понимали. Если бы у Линь Дуна не было ничего припасено, он бы не собирался заниматься столь рисковым делом. Так что вы решили, если не хотите следовать за мной, я не буду вас заставлять, сказал Линь Дун, глядя на Мо Лина и остальных. Они были довольно способными, и для него это будет огромной поддержкой, если они решат за ним последовать. Переглянувшись, Мо Лин, Ду Юнь и Мань Шань в знак согласия кивнули. Брат Линь Дун, мы последуем за тобой, только принимая риск, мы сможем добиться богатства. Мы сможем прорваться на стадию нирваны после того, как получим скрытые сокровища древнего клада. Иначе, мы, рано или поздно, поиграем остальным участникам, и тогда нам будет очень непросто быть выбранными этими элитными сектами. С рвением сказал Мо Лин. Ха-ха, брат Линь Дун, если в будущем у тебя будут поручения, можешь отправить нас. Мы трое готовы сделать тебя нашим лидером. Энергично закричал Мань Шань. Не обязательно делать меня лидером. В конце концов, мы из одной империи, и защищать друг друга. Это само собой разумеющееся, Линь Дун улыбнулся, когда увидел, что они согласны. Затем он продолжил. Подождем еще несколько дней, прежде чем отправиться в Ян-Сити. Я должен рассчитываю на всех вас, необходимо получить точную информацию о таинственном древнем ключе. Ян-Сити было местом, где собрались многочисленные практики. Хотя Линь Дун и обладает множеством навыков, не нельзя быть беспечным. За эти несколько дней он должен выкроить момент и овладеть святым слоном небес, сокрушающим преграды, как можно скорее. Если это получится, то его боевая сила увеличится. К сказанному Линь Дуном, Мо Лин и остальные не имели возражений. После небольшого обсуждения они покинули башню. После того, как троица ушли, Линь Дун вздохнул. Древнее поле боя было невероятно обширным. Их текущее положение было лишь на его границе. В то время как Ян-Сити был самой большой точкой сбора в нескольких тысячах миль от их местоположения, многочисленная элита безусловно сходит с ума по таинственному древнему ключу. В этот раз бой не сравним с мелкими стычками ранее. Чем больше людей, тем все хаотичнее, и когда все в хаосе, возникает возможность, сказал Куница, внезапно появившись на плече Линь Дуна. Его глаза были полны радости и эмоций. По всей видимости, так называемые пилюли сансары значительно взбудоражили его душевное состояние. Линь Дун раскинул руки и продолжил практиковать святого слона небес, сокрушающего преграды. Куница взмахнул лапой и сказал, «Твоих текущих способностей достаточно, чтобы победить практика на пике стадии проявления. Тем не менее, если ты столкнешься с элитой стадии нирваны, боюсь, что тебе придется использовать пятый палец, пленяющий небесный палец великой пустоты, чтобы им противостоять. Пятый палец чересчур могущественен. Мое тело не вынесет столь бешеной энергии юань», – пробормотал Линь Дун. «Это правда. Несмотря на то, что тело великого солнечного грома сильно, но это не боевое искусство уровня проявления. Тебе нужно боевое искусство физического усиления посильнее, прежде чем ты сможешь выдержать яростную энергию юань пленяющего небесного пальца великой пустоты», – кивнув, сказал Куница. Услышав это, Линь Дун беспомощно покачал головой. Боевые искусства физического усиления было необычайно сложно найти, не говоря уже о уровне проявления. «Эй, как дедуля Куница может плохо относиться к верному ребенку вроде тебя? Ты мне все еще нужен, чтобы получить пилюлю сансары. Следуй за мной», Куница странно улыбнулся. Взмахнув когтями, в них сконцентрировалось темно-фиолетовое сияние. Затем оно превратилось в темно-фиолетовую костяную ленту. На ней появилось несколько таинственных символов. Когда Линь Дун взглянул на темно-фиолетовую костяную ленту, Его глаза засияли от радости. Он пробежался взглядом и увидел постепенно проявляющиеся извилистые символы. Золотое тело малой нирваны, Линь Дун пробормотал, читая символы. Это боевое искусство физического усиления, что я получил в прошлом. Его можно считать боевым искусством проявления среднего грейда. Если ты сможешь его практиковать до продвинутого уровня, это будет равняться ослабленным вариантам тела нирваны. Хотя оно и неравноценно телу нирваны, но все же почти, как настоящее, засмеялся Куница. Да, услышав слова Куницы, Линь Дун был тронут. Тело нирваны – это символ элиты стадии нирваны. Такое тело в несколько раз сильнее, чем тело элиты на стадии проявления. Столкнувшись с элитой с телом нирваны, даже выложившись на полную, элита на пике стадии проявления не нанесет много вреда. Линь Дун не представлял, что боевое искусство телесной трансформации Куницы будет настолько сильным. Это боевое искусство телесной трансформации достойно называться боевым искусством проявления. Разумеется, чтобы освоить это боевое искусство телесной трансформации, требуется огромное количество пилюль нирваны. В конце концов, ци нирваны – лучшая энергия для того, чтобы закалять физическое тело. Тело может преобразоваться только пройдя через очищение ци нирваны. Услышав эти слова, первой мыслью пришедшей на ум была богатая семья, что ест пилюли нирваны, как пищу, не переживая из-за потери пилюль нирваны. Когда эта элита в полушаге в стадию нирваны увидит, что ты обладаешь физическим телом стадии нирваны до того, как прорвался на стадию нирваны, они будут очень завидовать. Куница скривил губы и утешил лишь Дуна. Если бы не твоя верность, тебе бы все еще пришлось использовать тело великого солнечного грома. Линь Дун хихикнул от этих слов. Куница был прав. Несмотря на то, что освоение золотого тела малой нирваны потребует огромного количества пилюль нирваны, польза от его основания будет огромной. Та выгода превысит затраченные пилюли нирваны. Во-первых, в эти несколько дней ты должен уйти и найти место, где больше никого нет. Затем, ты высвободишь свою энергию пожирания на максимум, и я помогу тебе. Мне не нужно, чтобы ты его практиковал до продвинутого уровня. Достаточно будет и малого уровня. Это должно помочь тебе выстоять бурную энергетическую реакцию от использования пятого пальца, пленяющего небесного пальца великой пустоты, пояснил Куница. Хорошо. Линь Дун кивнул. Его глаза запылали. Похоже, что пообещав Куница пилюлю сансары, он мотивировал его достать куда более сильное боевое искусство. Цык, дедуля Куница помогает тебе, дав столь могущественное боевое искусство телесной трансформации. Тренировка физического тела – это не то, что ты можешь получить мгновенно. Принуждение к этому повредило бы твои основы. Только через тренировки, шаг за шагом, твое физическое тело становится сильнее. Куница вдруг фыркнул, будто зная, о чем думал Линь Дун. Линь Дун мог лишь беспомощно усмехнуться. Затем он встал и сказал: «Раз так, не будем больше попусту тратить время, уходим сейчас». Путь, которым шел Линь Дун, был быстрым и решительным. Как только он все решил, то вылетел из башни и без колебаний нашел Мо Лина и остальных. Что касается временного отбытия Линь Дуна, Мо Лин и остальные двое были озадачены. Тем не менее, не были многословны, так как знали, что Линь Дун не был человеком, что бросит их и сбежит. Прояснив все, Линь Дун запрыгнул на спину огоньку. Огонек взмахнул крыльями, с громогласным ревом полетел по небу и в итоге, с молниеносной скоростью, исчез на горизонте. Линь Дуну было довольно любопытно, как много ци нирваны сможет поглотить древний символ пожирания между небесами и землей. В то же самое время, он хотел узнать, насколько могущественной может быть энергия пожирания, если использовать древний символ пожирания на максимум. Глава 416. Освоение золотого тела малой нирваны. Линь Дун знал, что эта тренировка вызовет переполох и привлечет ненужные проблемы. Поэтому он сказал огоньку продемонстрировать максимальную скорость. Двигаясь 2 часа, он пролетел через, казалось, бесконечные поля травы. За этими равнинами была нескончаемая горная гряда. Горная гряда была окутана облаками и туманом. Вершины были острые и опасны, постоянно раздавался рев диких зверей. Это была зона бесчисленных демонических зверей, и тут было сложно найти людей. В конце концов, вне этого места, демонические звери на древнем поле боя были куда сильнее и агрессивнее. Тем не менее, по мнению Линь Дуна, он предпочел бы тренироваться в окружении демонических зверей, чем рисковать и раскрыть свои секреты. Его древний символ пожирания был невероятно грозным, и если кто-то его заметит, то это определенно привлечет много проблем. Более того, прямо сейчас, что Линь Дун обладал некоторыми защитными способностями, перед лицом истинного практика элиты, он вряд ли что-то сможет сделать. Поэтому, прежде чем он обретет настоящую силу, он не хотел, чтобы кто-то узнал о его древнем символе пожирания. Выберем это место. Что касается места, Куница был весьма доволен. В горной гряде было бесчисленное количество демонических зверей, защищающим его Куницей, у него не должно быть проблем. Линь Дун кивнул, его ладонь похлопала по огоньку. Взмахнув крыльями, он приземлился на вершину одной из гор. После, Линь Дун спрыгнул со спины огонька, и не тратя попусту время, сел прямо на зеленую скалу рядом. Тем не менее, он не начал свою тренировку сразу же. Вместо этого, он спокойно закрыл глаза, и позволил искусству развития золотого тела малой нирваны протекать в его разуме, словно поток. Линь Дун оставался в этом состоянии несколько минут, прежде чем осторожно выдохнул облачко белого воздуха. Его выражение стало серьезнее. Недолго думая, он призвал древний символ пожирания в его дворце Нивани, тот тут же воспарил. Одна древняя черная дыра, порожденная древним символом, казалось, существовала с момента происхождения всего живого, тихо парила перед Линь Дуном. Не прекращая трястись, она создала бесчисленные черные дыры, и они казались таинственными символами, выкованными небом. Это был невероятно волшебный вид. БЗЗЗ. Как только появился его древний символ пожирания, вся энергия Юань в области стала бушевать. Еще до того, как Линь Дун активировал свой древний символ пожирания, потоки пожирающей энергии уже возникли и поглощали энергию Юань в этой области. Древний символ пожирания, пожирая мир. Взгляд Линь Дуна был серьезным, он смотрел на свой древний символ пожирания. После чего, печати рук внезапно изменились, из его уст издался проникновенный рев. ВЖЖЖХ. Изначально размером с ладонь, древний символ пожирания, начал стремительно расти. За какие-то секунды, он превратился в 30-метровую, огромную, черную дыру, парящую над головой Линь Дуна и медленно продолжал увеличиваться. Черная дыра окутала горную вершину. Бесчисленные скалы, огромные деревья, все это прошло через черную дыру, прежде чем были полностью поглощены. Бум, бум. Как только черная дыра выросла, область была наконец-то полностью установлена. Горная гряда затряслась, вся энергия Юань в этой области начала собираться вместе с ужасающей скоростью, превращаясь в сияющий столб энергии Юань, и непрерывно вливаться в черную дыру. Центр черной дыры постоянно дрожал. Потоки огненно-красной энергии лились из черной дыры и быстро направлялись к Линь Дуну. Вся эта огненно-красная энергия была из ци нирваны. Черная дыра, сформированная древним символом пожирания, полностью опустошала всю округу от энергии Юань и перерабатывала ци нирваны, прежде чем влить ее всю в тело Линь Дуна. Когда он увидел приближающуюся огненно-красную энергию, Линь Дун невольно вдохнул холодного воздуха. Полная мощь древнего символа пожирания застала его врасплох. Чи-чи. Пока Линь Дун трепетал, огненно-красная энергия уже снизошла. Вмиг, когда они соприкоснулись, кожа Линь Дуна начала краснеть, от нее не прекращаясь раздавался трещащий звук. Ци нирваны безусловно была невероятно мощной и магической. Тем не менее, поглотить ее было непростой задачей. Даже, когда в полушаге в стадии нирваны поглощал ци нирваны, он обязан был быть невероятно осторожным. Если поглотить слишком много, то есть возможность разрушения тела. Из-за накатившей боли, Линь Дун мгновенно стиснул зубы, все мышцы в его теле напряглись. «Малыш, не так нужно развивать золотое тело малой нирваны. Если ты хочешь освоить его, ты должен активировать свои тайные искусства и использовать ци нирваны, чтобы улучшить каждую кость и мускул в своем теле и претерпеть полные изменения. Несмотря на то, что ты будешь страдать лишь немного, для тебя это будет невероятно полезно, когда ты попытаешься атаковать стадию нирваны в будущем. Но если ты не сможешь пережить даже этого испытания, то при попытке атаки стадии нирваны, ты провалишься в 9 случаях из 10. Смотря на Линь Дуна, которого, казалось, окутывало пламя, произнес Куница. Позволь ци нирваны циркулировать по твоему телу и улучшить мышцы и кости. Услышав слова Куницы, Линь Дун стиснул зубы, затем расслабил свои напряженные мышцы. Сопротивление прекратилось, и огненная ци нирваны мгновенно влилась в его тело со всех сторон. В это же время Линь Дун чувствовал, будто его тело было в огне, жжение появилось в костях, мышцах и даже во внутренних органах. Это было ощущение, будто он сгорает дотла. тело великого солнечного грома. Чувствуя, что кипящее жжение текло по его телу, Линь Дун сильнее стиснул зубы, прежде чем блестящее солнце взошло из его тела. Мгновенно, его физическое тело было уплотнено, а ощущение жжения слегка утихло. Хотя ци нирваны, текущая по его телу, вызывала в нем огромную боль, благодаря ей Линь Дун отчетливо ощущал, что там, где протекала ци нирваны, мышцы и кости становились крепче. В то же самое время, казалось, будто эта ужасающая сила может вспыхнуть в любой момент. В воздухе черная дыра, сформированная древним символом пожирания, все еще медленно крутилась, и из нее вырывалась ужасающая пожирающая энергия. Вся энергия Юань в горной гряде продолжала собираться вместе, а ци нирваны, окружавшая тело Линь Дуна, становилась все плотнее. Ци нирваны, на самом деле, превратилась в своеобразное пламя. Это пламя полностью обволокло собой Линь Дуна. Вся зелень в радиусе сотни миль от Линь Дуна начала постепенно разрушаться, как и вода начала медленно испаряться. Ах, с бушующим пламенем, тело Линь Дуна безумно тряхнуло, болезненный удар пронзил пламя и отразился в горную гряду. Куница уже отступил, серьезно смотря на происходящее. Хотя стадия нирваны была невероятно сильна, и достичь ее несомненно было подвигом. Несмотря на то, что физическое тело Линь Дуна было довольно сильным, не было никаких гарантий, что он преуспеет. В конце концов, все будет зависеть от его собственного упорства. Малыш, если ты успешно выдержишь пламя ци нирваны, в будущем, твои шансы на прорыв к стадии нирваны возрастут. Ты должен воспользоваться этой возможностью. Черная дыра, постоянно поглощая энергию Юань, позволяла непрерывно поставлять ци нирваны и обеспечивать пламя нирваны, окружавшее тело Линь Дуна, чтобы оно никогда не погасло. Так как он постоянно развивался, в мгновение ока прошло 2 дня. Все это время болезненный рев Линь Дуна постоянно раздавался из этого пламени. Можно только представить, насколько сильную боль он терпел. Однако, куница мог лишь беспомощно стоять. Подобная тренировка полностью зависела от силы воли Линь Дуна. Если он сможет ее выдержать, то пройдет через изменения. Но если он провалится, то Линь Дун закончит кучкой костей, что он видел внутри древней скрижали великой пустоши. Несмотря на то, что остальным посчастливилось оставить кости целыми, возможно, что от Линь Дуна даже костей не останется. Напряженный куница с тревогой наблюдал, прошел еще день. Тем не менее, что позволило ему вздохнуть с облегчением, это то, что за целый день, хотя Линь Дун был окружен пламенем нирваны, он не страдал. Вместо этого, тихо сидел посреди пламени, словно старый монах, и не двигался. Куница взглянул на это бушующее пламя нирваны. Смутно он видел, что на коже, фигуры сидящей внутри, было слабое золотое сияние. Золотое сияние означает, что он практически освоил золотое тело малой нирваны. Когда он увидел блестящее золотое сияние, радость воспылала в глазах куницы, когда он пробормотал про себя. Как раз в тот момент, когда Линь Дун практически достиг критической точки в развитии, в воздухе над точкой сбора, внезапно разнесся раздирающий ветер. Огромный зверь взмахнул крыльями, прежде чем появиться над точкой сбора. Он замедлился, на его массивном теле стояло несколько человек, холодно смотрящих на близлежащую точку сбора. На груди этих людей был знакомый знак. Это знак блистательного святого света. Прибыла вся элита практиков империи святого света. Глава 417. Проблемы наносит визит. Грохот. Энергия Юань на зеленой горе перемалывалась. В то же время, огромная черная дыра медленно кружилась, не прекращая ее поглощать. Нити странной огненно-красной энергии тянулись к центру черной дыры, превращаясь в струи пламени, полностью окутывали фигуру на вершине горы. Куница парил в воздухе, его взгляд был полностью сосредоточен на пылающем пламени. Линь Дун уже перенес целых 4 дня внутри пламени нирваны. Вначале он выл от боли, но сейчас был спокоен. Линь Дун, казалось, уже адаптировался к несравнимой боли пламени нирваны, закаляющего его физическое тело. Куница мог отчетливо ощутить, что золотой свет в пламени становился все интенсивнее. Этот золотой оттенок источал чувство неуязвимости. Этот было показателем освоения начального золотого тела малой нирваны. Тем не менее, для настоящего начального освоения, золотому свету необходимо слиться с кожей и смешаться с плотью и костями, а не так, как сейчас, когда он был лишь снаружи. Было еще несколько вещей до того, как Линь Дун достигнет освоения начальной стадии. Поэтому можно увидеть, насколько сложным было освоение золотого тела малой нирваны. Линь Дун напряг древний символ пожирания до предела для того, чтобы собрать такое количество ци нирваны. Если бы это был кто-то другой, то это бы заняло, по меньшей мере, несколько месяцев, прежде чем он успешно развил лишь крупицу золотого света. Даже с таким уровнем поглощения, все еще недостаточно ци нирваны. Взгляд куницы был плотно прикован к Линь Дуну. Он видел, что Линь Дун достиг критического момента в своей тренировке. Если у него будет достаточно ци нирваны для превращения в пламя, то остался еще последний рывок, до успешного внедрения золотого света в кожу Линь Дуна. Этот парень все-таки слишком слаб. Его древний символ пожирания, на полную мощь, мог достичь только этого уровня. Похоже, ему все еще требуется некоторая помощь извне, размышлял куница. Вскоре он взмахнул лапой, и вылетела сумка Цинькунь Линь Дуна. Мгновенно, множество огненно-красных пилюлей нирваны, сливаясь вместе в поток, устремились в черную дыру. БЗЗЗ. С таким огромным количеством пилюль нирваны, вся черная дыра, казалось, дрожала. Вскоре, огненно-красный столб света ци нирваны вылетел в небо, затем, направился к Линь Дуну. Бум! Энергия ци нирваны прибыла, словно сухое дерево в огонь. Это заставило пламя нирваны вокруг Линь Дуна вспыхнуть еще свирепее. Свет от огня распростерся на 30 метров в небо, вся зеленая гора засохла так быстро, что это можно было увидеть невооруженным взглядом. Свирепое пламя нирваны заставило сидевшую в нем фигуру яростно задрожать. Когда пламя взмыло в небо, золотой свет начал становиться ослепительнее. «Прими золотой свет золотого тела нирваны». Энергетические волны распространялись от пламени. Несколькими минутами позже, внутри огня, раздался тихий вскрик. Свист. Золотой свет, внезапно, вырвался из пламени. Он был чрезвычайно ослепителен и силен, и его можно было увидеть даже за сотню миль. Успех. Куница радостно наблюдал за золотым светом. Он увидел, что золотой свет, на поверхности фигуры, начал постепенно входить внутрь тела. Бах! В этот момент, бушующее пламя взорвалось. Пламя полностью исчезло, открыв сидевшую на камне фигуру. Этой был Линь Дун. Сейчас, на его теле не было никаких заметных изменений, и даже его одежда была невредима. Будто свирепое пламя нирваны не могло ему навредить. Только взглянув внимательнее, можно было бы обнаружить, что под его кожей было сияние золотого света. Плотно закрытые глаза Линь Дуна постепенно раскрылись. Казалось, что они стали чисто золотыми, невероятно особенное зрелище. К счастью, золотой свет, мгновением позже, угас, иначе, эта пара глаз привлекала бы слишком много внимания. Линь Дун молча сидел на булыжнике, и не встал сразу же, будто все еще вспоминал о ужасающей мощи, протекавшей в его теле, что позволяло ему с легкостью рушить горы и раскалывать землю. Молчание длилось недолго, прежде чем энергия вновь появилась во взгляде Линь Дуна. Его фигура двинулась, булыжник под ним, мгновенно, обратился в пыль. Рев. Когда Линь Дун встал, демонический зверь, источавший кровожадную ауру, внезапно ринулся из ближайшей горной гряды. Его аура была не слабее, чем у любого демонического зверя из демонической орды в тот день. Видя этого могущественного демонического зверя, рвущегося к нему, Линь Дун усмехнулся. На его теле не было волнения энергии Юань, когда его носок оттолкнулся от земли. Воздух взорвался, его тело рвануло больше, чем на 50 метров, прежде чем столкнуться с демоническим зверем. Тело Линь Дуна было на совершенно другом уровне, если сравнивать с демоническим зверем. Тем не менее, он не отступал и нанес простой удар. Бах! От этого удара совершенно не исходило волнение, но демонический зверь, что мог сравниться с практиком на пике стадии проявления, его разорвало в туман, не осталось даже плоти. Удар Линь Дуна просто разорвал его на части. Подобную физическую силу можно назвать лишь ужасающей. В сердце Линь Дуна возникло беззаботное чувство, он от души рассмеялся, глядя в небо. Протянув руку, он схватил демонический кристалл, совершенно не сдерживаясь, поглотил всю ци нирваны в нем. Крохи обжигающей ци нирваны текли в теле Линь Дуна, но они совершенно не причинили боли Линь Дуну. Теперь, когда он освоил золотое тело малой нирваны, ци нирваны было очень сложно причинить ему вред. Восхитительно. Тело Линь Дуна слегка дрогнуло, когда он размял мышцы, выплескивая мощные энергетические ударные волны. Хотя аура Линь Дуна не стала сильнее, но его сила довольно существенно возросла. Если бы он вновь дрался с Лишином, Линь Дун смог бы превратить его в кровавый туман меньше, чем за три удара. Цик, всего-то начальное освоение, чего тут радоваться. Если бы я чуть раньше не понял, что что-то не так, и не превратил 10 000 пилюль нирваны в ци нирваны, чтобы тебе помочь, навряд ли тебе это удалось. Подлетев, сказал Куница. 10 000 пилюль нирваны, услышав это, выражение Линь Дуна мгновенно изменилось. Он быстро взглянул в лапы Куницы и увидел, что он взял его сумку Цинькунь. Мгновенно он ощутил боль в сердце, и его лицо почернело. Он так долго трудился, прежде чем смог собрать 10 000 пилюль нирваны, но сейчас они были использованы Куницей. Вздох, паршивец, ты должен быть счастлив, что обменял 10 000 пилюль нирваны на начальное золотое тело малой нирваны. Не делай такое лицо. Когда он увидел черное лицо Линь Дуна, Куница сухо его отчитал. Линь Дун потерял дар речи. Его живот был полон депрессии. Тем не менее, он мог лишь покачать головой. Махнув рукой, черная дыра быстро уменьшилась, превратившись в древний символ пожирания, и направилась в его дворец Нивань. Идем, приведем себя в порядок, прежде чем направиться в Сан-Сити. Раз он достиг цели развития вовремя, Линь Дун больше не собирался здесь оставаться. В конце концов, он чувствовал себя не очень хорошо, оставляя позади три амулина в точке сбора. Он призвал огонька, тот тихо прорычал, прежде чем взмахнул огромными крыльями и подлетел. Куница тоже кивнул головой, прежде чем влететь в каменный талисман в ладони Линь Дуна. Линь Дун оседлал огонька, и со свистом, огонек превратился во вспышку красного света, что исчез на горизонте с удивительной скоростью. На пути назад не было никаких препятствий, поэтому, двумя часами позже, точка сбора вновь появилась на линии взгляда Линь Дуна. Сидя на спине огонька, Линь Дун издалека смотрел на тихую точку сбора, вздохнув с облегчением. Линь Дун, в городе мощные ауры. Три из них ни капли не слабее, чем Лишен. Как только Линь Дун ощутил облегчение, голос Куницы внезапно раздался в его разуме. Услышав эти слова, выражение Линь Дуна сразу изменилось, его взгляд сосредоточился. «Ты должно быть тот Линь Дун, что убил Лишена, не так ли? Мы ждали тебя 2 дня, если ты все же не появишься, возможно, 3 твоих друга первыми заплатят своими жизнями». Прогремел голос, полный убийственного намерения. Внезапно, над точкой сбора, поднялся в воздух огромный зверь. Несколько фигур стояли на нем, злобно, смотря на Линь Дуна. Когда он услышал этот голос, выражение Линь Дуна помрачнело. Глава 418. Бойня. Когда гигантский монстр взмыл в воздух, воющий шторм разметался его огромными крыльями. Взгляд Линь Дуна пал на огромного зверя. Он увидел 3 фигуры, стоявших на нем. Оглядев их, Линь Дун заметил знак, сиявший святым светом на груди каждого. Они, безусловно, представители империи святого света. Взгляд Линь Дуна померк, он узнал знакомый знак. Затем он холодно сказал: «Если вы навредите 3 моим друзьям, я убью всех на древнем поле боя, кто принадлежит империи святого света». «Хе-хе, у тебя столь высокомерный тон. Боюсь, что ты, мразь, единственный, кого сегодня убьют». Услышав слова Линь Дуна, трое на гигантском звере зловещие засмеялись, они источали убийственное намерение. «Ты думаешь, что можешь пройтись по головам империи святого света только потому, что смог убить Лишена? Похоже, что сегодня ты поймешь, насколько глупо оскорблять империю святого света». Среди 3 мужчин был парень, одетый в желтое. Он насмешливо взглянул на Линь Дуна и сказал: «Расслабься, хотя 3 твоих друзей и прошли через некоторые страдания, они еще живы. Лучше бы тебе начать волноваться о себе». Договорив, мужчина хлопнул рукой, и 3 связанные фигуры тут же толкнули на городскую стену. Линь Дун бросил взгляд на городскую стену и заметил Мо Лина и остальных. Они были покрыты грязью, но их жизни не были в опасности. «Линь Дун, в этот раз, здесь 3 элиты на пике стадии проявления из Империи Святого Света. Если ты не можешь с ними бороться, просто отступи, как можно скорее». Выражение лица Мо Лина резко изменилось, и затем он закричал, увидев, что Линь Дун вернулся. «Ха-ха, ты довольно верный друг, но никто сегодня не сбежит. После того, как мы избавимся от этого парня, мы запрем вас 3, его сообщников, и заставим производить пилюли нирваны для Империи Святого Света». Человек в желтом от души рассмеялся. Лицо Линь Дуна оставалось безразличным. Никто не знал, что скрывалось за спокойным лицом. Он взглянул на Мо Лина и остальных, и затем перевел взгляд на 3 мужчин, и спросил: «Цзинь Му не пришел? Эф-эф, да что ты о себе возомнил? Ты думаешь, что достоин быть убитым старшим мастером? Нас 3 достаточно, чтобы тебя прикончить. Старший мастер хочет, чтобы мы принесли ему твою голову», — усмехнулся парень в желтом. «Так он не пришел, как жаль». Линь Дун покачал головой, услышав сказанное. Затем продолжил. «Раз он так сильно хочет голову, я пошлю ему три ваших». Множество людей собралось на городской стене. Никто не смел издать и звука, глядя на происходящее в небе события. Могущественная империя Святого Света не была тем, с чем они могли справиться. Они подозревали, что повелитель этой точки сбора сменится сегодня. Это место вновь попадет под контроль империи Святого Света, и будущее станет невероятно мрачным. Они не хотели пасть в отчаяние, но мощь империи Святого Света была слишком огромной. В прошлый раз империя Святого Света стала повелителями этого места с одним Лишином. Теперь здесь было три элиты на пике стадии проявления, сильнее, чем Лишен. Даже Линь Дуну, что победил Лишина, будет сложно, столкнувшись с таким сильным составом. «Ты просто хвастливый идиот. Мы знаем, что ты способен соперничать с элитой на пике стадии проявления и обладаешь некоторыми могущественными боевыми искусствами проявления. Но ты узнаешь, насколько ты незначителен, после того, как мы трое объединим силы и размажем тебя». Слова Линь Дуна взбесили трех практиков на пике стадии проявления Империи Святого Света. После насмешек, они начали действовать и образовали треугольное построение. Несмотря на то, что они принижали Линь Дуна, их движения и действия были очень осторожны. Их построение и нападение были невероятно точными и скоординированными. Бум, бум. Когда они трое вылетели, через их тела пронеслось три могущественные волны энергии Юань. В трех волнах энергии были следы сходства, и они казались невероятно грозными. «Чернь, твои хорошие деньки подошли к концу, теперь отдай мне свою жизнь». Когда извернулась их энергия Юань, уверенность трех практиков на пике стадии проявления сильно возросла. С ревом их энергия Юань слилась и образовала огромную гору, которую они бросили в Линь Дуна. Огромная гора энергии Юань, обладающая могущественной силой, была сформирована тремя практиками на стадии проявления. Даже воздух взрывался, когда летела гора. Тем не менее, под множеством удивленных взглядов, Линь Дун, перед лицом могущественной приближающейся атакой, не сдвинулся ни на дюйм. Когда гора энергии Юань достигла его головы, он нанес удар. Удар Линь Дуна не оставил и следа энергии Юань. Похоже, что он хотел использовать лишь физическую силу, чтобы остановить приближающуюся гору энергии Юань. Видя происходящее, презрение промелькнуло в глазах трех практиков на пике проявления. Прежде чем усмешка исчезла с их лиц, они стали невероятно мрачными, когда увидели, что произошло дальше. Кулак Линь Дуна столкнулся с горой, и разрушилась именно гора. С огромным взрывом она разлетелась на осколки, что заполонили небо. Волнение вспыхнуло на городской стене. Даже Мо Лин, Ду Юнь и Мань Шань обомлели от увиденного. Линь Дун полагался лишь на физическую силу, чтобы отбросить совместную атаку трех практиков на пике стадии проявления. Подобная демонстрация силы, как такое возможно? Они знали, что Линь Дун не был так силен несколько дней назад. Иначе он бы не боролся так долго с Лишином, прежде чем победить. Выходит, что силы Линь Дуна за эти несколько дней резко возросли. «С этим парнем что-то не так, не сдерживайтесь, атакуем изо всех сил». Видя, что сделал Линь Дун, выражение лиц троих практиков на стадии проявления резко изменились. Тем не менее, они трое считались опытными бойцами. Поэтому, с боевым ревом, они смогли привести в норму свою энергию Юань и готовились выложиться на полную. ХМФ. Линь Дун не дал им возможности принять ответные меры. Он не хотел растягивать этот бой и стремительно атаковал, прежде чем эти трое смогли подготовиться к атаке. Бах! Внезапно, воздух под ногами Линь Дуна взорвался. Словно артиллерийский снаряд, Линь Дун пролетел сотню метров и ворвался в построение троих мужчин. Грозная энергия пульсировала и затем разделила троих мужчин. «Осторожнее, он хочет справиться с нами по одному». Один из элиты на пике стадии проявления взревел, увидев, что произошло. «Даже если ты знаешь, что я собираюсь делать, это бесполезно». Договорив, воздух под ним внезапно взорвался. Словно призрак, фигура Линь Дуна появилась за ним. Доспех света. В тот миг, как он ощутил прилив энергии за ним, выражение лица элиты на пике стадии проявления слегка изменилось. Затем, с рывком, его энергия Юань образовала доспех света на его теле. Бум. Когда доспех был создан, удар Линь Дуна тяжело приземлился на нее с громким треском. Мгновенно, ужасающая мощь вырвалась из кулака. Бах! Когда удар попал в цель, Громкий звук разнесся в воздухе. В этот момент, лицо практика на пике стадии проявления захлестнуло страхом. Это произошло потому, что он обнаружил, что доспех света оказался настолько слаб, словно тонкая бумага. Треск. Доспех света взорвался, физическое тело элиты на пике стадии проявления последовало его примеру, и также взорвалось. Сила Линь Дуна просто вошла в тело и уничтожила его изнутри. Раздалось множество ахающих звуков с городской стены, когда они увидели медленно рассеивающий кровавый туман на кулаке Линь Дуна. Никто не предполагал, что Линь Дун убьет элиту на пике стадии проявления одним ударом. В то же самое время, мужчина в желтом и остальная элита была ошеломлена произошедшим. Они не предполагали, что их товарищ, что был на том же уровне, что и они, будет убит Линь Дуном с одного удара. Очевидно, информация, что они собрали на Линь Дуна, крайне не соответствовала тому, что сейчас произошло. Все, что они знали, это то, что Линь Дун убил лишена лишь из-за удачи. Потому, когда Цзинь Му отправил их на это задание, они уже считали, что миссия успешна. Но когда увидели, что произошло сейчас, они поняли, что совершили ошибку. Теперь не было времени для сожалений, так как, когда Линь Дун безразлично на них посмотрел, они вместе отступили. Оба видели ужасающую силу Линь Дуна, и естественно не хотели закончить, как их товарищ. Бах, бах. Учитывая их скорость, для них было невозможным сбежать от Линь Дуна. Он рванул к ним и атаковал обоих кулаками. Два яростных порыва ветра разорвали воздух и яростно врезались на сбегающий дуэт. Когда магический ветер их коснулся, парень в желтом и другой поняли, почему их мертвый товарищ превратился в кровавый туман. Такого рода сила сравнима с силой элиты в полушаге в стадию нирваны. Кашель, рвота. Две пригоршни крови вырвались из ртов дуэта. Они смогли выдержать атаку, потому что Линь Дун ударил их воздухом. Тем не менее, их лица стали бледно-белыми, и в глазах застыл страх. Пропало все высокомерие. Быстрее, уходим сейчас. Этот человек слишком силен, только старший мастер может с ним справиться. Эти двое были решительными людьми, но, когда они увидели, насколько силен Линь Дун, то хотели только одного – бежать. Рывок, они запрыгнули на своего гигантского зверя. Зверь взмахнул огромными крыльями и попытался сбежать отсюда. Вжих! Алый свет пронзил небо. Невероятно острый, кроваво-красный кнут питона пронзил тело летающего зверя. Не теряя своей силы, кнут продолжил путь и пронзил парня в желтом и его последнего товарища. Кровавый туман вырвался из черепов дуэта. Мертвая тишина охватила зрителей на городской стене, когда они увидели огромного кровавого питона, пронзившего две сбегающие фигуры. Даже Молин, Маньшань и Дуюнь не могли не сглотнуть слюну. Три элиты на пике стадии проявления были убиты без труда. Глава 419. Империя Святого Света. В небе, огромный острый кровавый питон пронзил гигантского зверя и тела дуэта парня в желтом на нем. Свежая кровь непрерывно лилась с неба, словно столб, окрашивая землю внизу в кроваво-красный. Тем, кто исполнил скрытую атаку в конце, был огонек. Поглотив кровь древнего небесного крокодила в священном духовном бассейне, этот хвост питона превратился в земное сокровище души, что не уступало костяному копью небесного крокодила в руках Линь Дуна. Даже практику на продвинутой стадии проявления будет сложно защититься от атаки хвостом питона. Если это была скрытая атака, то очень вероятно, что даже практик стадии проявления будет пронзен, прямо, как это только что произошло на их глазах.